Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 9. «Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими с укреплениями до небес, народом многочисленным и великорослым, сынами Енаковыми, о которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов Енаковых. Знай же ныне, что Господь Бог твой идет пред тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь. Когда будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть всей землею, и что за нечестие народов сих Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Посему знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть сею добрую землею, ибо ты народ жестоковыйный. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне, с самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие вы противились Господу. И при Хариве вы раздражили Господа, и прогневался на вас Господь так, что хотел истребить вас. Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, который поставил Господь с вами, и пробыл на горе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и дал мне Господь 2 скрижали каменные, написанные перстом Божиим, а на них все слова, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания». По окончании же 40 дней и 40 ночей дал мне Господь 2 скрижали каменные, скрижали завета. И сказал мне Господь: «Встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Они сделали себе литый истукан». И сказал мне Господь: «Вижу я народ сей, вот он народ жестоковыйный, не удерживай меня, и я истреблю их, и изглажу имя их из поднебесной, а от тебя произведу народ, который будет сильнее и многочисленнее их». Я обратился и пошел с горы, гора же горела огнем, 2 скрижали завета были в обеих руках моих, и видел я, что вы согрешили против Господа Бога вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедал вам Господь. И взял я 2 скрижали, и бросил их из обеих рук своих, и разбил их пред глазами вашими. И, повергшись пред Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей хлеба не ел и воды не пил за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив его. Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз». И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился и за Аарона в то время. Грех же ваш, который вы сделали тельца, я взял, сожег в огне, разбил его и всего истер до того, что он стал мелок, как прах, и обросил прах сей в поток, текущий из горы. И в Тавере, в Массе, и в Киброт-Готаве вы раздражили Господа. И когда посылал вас Господь из Кадес-Варни, говоря: «Пойдите, овладейте землею, которую я даю вам», то вы воспротивились повелению Господа Бога вашего, и не поверили ему, и не послушали гласа его. Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас. и, повергшись пред Господом, умолял я 40 дней и 40 ночей, в которые я молился, ибо Господь хотел погубить вас. И молился я Господу и сказал: «Владыка, Господи, не погубляй народа Твоего и удела Твоего, который Ты избавил величием крепости Твоей, который вывел Ты из Египта рукою сильною. Вспомни рабов Твоих, Авраама, Исаака и Иакова. Не смотри на ожесточение народа сего и на нечестие его и на грехи его, дабы живущие в той земле, откуда Ты вывел нас, не сказали: Господь не мог ввести их в землю, которую обещал им, и, ненавидя их, вывел Он их, чтобы умертвить их в пустыне. А они Твой народ и Твой удел, который Ты вывел из земли египетской силою Твоею великою и мышцею Твоею высокою».